и снова тяжело задышал. «Кто вам его дал?» Наконец прохрипел он. «Я провел весь день вместе с профессором Пеллегрини в вашем бюро». Реджис выпучил глаза. «Пеллегрини...» Санта-Мария догадался, что между двумя отделами идет скрытая борьба с подсиживанием, протекцией, обидами и страхом потерять место, и он не замедлил этим воспользоваться. «Профессор Пеллегрини весьма озабочен этим нарушением служебных установлений», — сказал он, — «и крайне недоволен, но он еще не решил, какие принять меры. Он в известной мере полагается на мое окончательное суждение». «Ясно вам, сеньор Реджис?» Он наклонился и взял бинокль. «Он еще ничего не знает о ваших приватных развлечениях». Реджис молниеносно выхватил у него бинокль из рук. «То, что вы называете моими приватными развлечениями», — завопил он. Тут голос у него прервался. «То, что вы называете... «Называете!» — прохрипел он. Он еще сильнее побледнел и вдруг свалился на постель. Пальцы его, словно лапы умирающего паука, судорожно сжимали бинокль, потом разжались. Санта-Мария с полминуты сидел неподвижно, ожидая, когда пройдет этот мнимый обморок или сердечный приступ. Но потом со вздохом поднялся, подложил Реджису под голову подушку и пошел поискать ликера или минеральной воды. Когда он вернулся, то увидел, что Реджис лежит, приоткрыв глаза, и стонет. «Паола!» — звал он слабым голосом. «Паола!» Санта-Мария приподнял его и, поддерживая за плечи, заставил выпить немного вина. Реджис сдавленно закашлялся, забрызгав вином свою рубашку и брюки Санта-Марии. «Ну как? Прошло?» Реджис посмотрел на него своими выпуклыми рыбьими глазами. «Что случилось? Я попал в аварию», — еле слышно прохрипел он. «Вы просто потеряли на миг сознание, сеньор Реджис. Мы у вас дома». Реджис все вспомнил, и глаза его мгновенно наполнились слезами. «Комиссар, комиссар!» — простонал он. Точно таким же умоляющим голосом он минуту назад звал неведомую Паолу. «Мужайтесь, сеньор Реджис. Мужайтесь. Расскажите мне все, и вам сразу станет лучше». «Комиссар, моя жизнь...» «Знаю, знаю», — поспешно сказал Санта-Мария, который по опыту знал, что признания после обморока и слез непременно включают в себя длиннейшие воспоминания детства. Но Реджис схватил его за рукав и приподнялся. «Моя жизнь — вечный поиск красоты. Вы меня понимаете? Только красоты и ничего более. Красоты во всех ее формах и проявлениях». Он снова рухнул на постель, обессилев после провозглашения своего кредо. Санта-Мария сомневался, позволить ли ему и дальше изливать душу, или сразу перейти к сути дела. В конце концов, он выбрал компромиссный путь. «Гароне разделял ваши идеи? Был вашим другом?» «Единственным», не открывая глаз, прошептал Реджис. «Единственный человек, которого я мог назвать своим истинным другом. Вы не представляете...